Я обязан рассказать еще об одной части драмы, случившейся со мной и моим поколением. Я имею в виду не то, что убивали, сажали, ссылали, это дело обыкновенное. Говоря о драме своего поколения, я думаю о том, что в беллетристике прошлого пышно называлось крушением идеалов. На наших глазах гибли боги, которых мы, как это и положено по нашему материалистическому мировоззрению, сами создали. Под богами я разумею не идеи и не застывших великих личностей прошлого, а наших современников, живых, совершенно реальных людей. Для моего поколения, я, конечно, говорю о том слое, представителем которого я был, такими живыми богами были политики, поднявшиеся на иерархическую ступеньку вождей и соратников, и те, кто именовался героями гражданской войны. Удивительно, что, несмотря на наш искренний демократизм, мы никогда не подозревали в героизме рядовых участников гражданской войны. Нет, в героях у нас ходили лишь военачальники. Конечно, наше восхищение вызывал любой человек, у которого на гимнастерке, френче, толстовке, пиджаке был приколот орден Красного Знамени. Очень редкая тогда награда. Но, вспоминая прошлое, я отчетливо понимаю, что в разряд героев у нас входили люди только от комбрига и выше. Признание за ними божественной сущности было искренне. С политиками дело обстояло несколько сложнее. Уж очень быстро мы начинали понимать, что политики — боги, еще более приземленные, чем мы, простые и грешные люди. Книги от Светония до Покровского убеждали меня, что они мелко плутуют, отказываются от своих слов и обещаний, занимаются интригами и подсиживанием, что они обладают необыкновенным умением сочетать стремление к личной власти с борьбой за очень высокие и благородные идеи. Я знал близко многих крупных деятелей партии. Среди них были образованные и умные люди, которые украшали такие превосходные человеческие качества, как бескорыстие, скромность, простота. Но все они были политиками, то есть слово их не стоило ломаного гроша. Они безропотно подчинялись чему-то. Сила их была только кажущейся, за ней ничего не стояло. Чувство их зависимости бросалось в глаза с очевидностью, ясной даже такому молодому и увлеченному политикой человеку, каким был тогда я. Не имело значения, что за ними ходили охранники, а на выступлениях им устраивали овации. На наших глазах множество богов неохотно, но быстро слезали с божественной горы и отправлялись в низину, парторгами заводов, управляющими курортами, директорами музеев. С военными этого не случалось. И, уходя в отставку, они продолжали оставаться нашими героями. Да что говорить? Ими любовались люди поумнее нас, позорче, чем мы. Ах, как нравился Тимошенко Бабелю! С каким наслаждением он рисовал красоту гигантского его тела, пурпур ритус, малиновую шапочку, сбитую на бок, ордена, вколоченные в грудь. Облитый духами и похожий на Петра Великого, прославленный Начдив-6 диктовал приказы. «Каковое уничтожение возлагаю на ответственность того же Чеснокова, вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мной на фронте не первый месяц, не можете сомневаться». Мне не пришлось лично знать угрюмого, туповатого и неудачливого маршала Тимошенко, который с беспомощным отчаянием смотрел, как крошечные отряды финских егерей громят наши большие соединения, как немецкие танковые дивизии отрезают, уничтожают и берут в плен целые армии фронта, которым он командовал. Из наркомов, из главнокомандующих, из маршалов он ушел в ничто, в неизвестность, на странице скучных, никем не читаемых монографий и диссертаций. И остался навсегда в русской литературе живым, веселым и пленительным Савицким, изображенный Бабелем не только с живым интересом, но и с нескрываемой любовью. Я не знал ни Начдива-6, ни Народного комиссара обороны и не могу поверять героя моей любимой книги реальным человеком. А вот прославленного и пленительного книгу я знал, и довольно хорошо. В годы моей жизни в Ставрополе бывший адъютант командира ставропольских партизан, а ныне начальник управления крайпищепрома